Он очень любил этот старинный кабачок. Он назывался «Грубый Готлиб», потому что хозяин, встречая гостей, говорил всем, вне зависимости от рангов, чинов и положения в обществе: «Чего приперся, жирный Боров? И бабу с собой привел, ничего себе! Пивная бочка, туша старой коровы, вымя больной жирафы, а не баба! Сразу видно, жена! Небось, вчера с хорошенькой тварью приходил. Буду я тебя покрывать», — пояснял он жене гостя. «Так я тебя и стану покрывать, собака паршивая». Постепенно Штирлиц стал замечать, что наиболее уважаемых клиентов грубый Готлиб ругал особо отборными ругательствами. В этом, вероятно, тоже сказывалось уважение. Уважение наоборот. Готлиб встретил Штирлица рассеянно. «Иди жари пиво, дубина». Штирлиц пожал ему руку, сунул две марки и сел к крайнему дубовому столику за колонной, на которой были написаны ругательства мекленбургских рыбаков, соленые и неуемно циничные. Это особенно нравилось стареющим женам промышленников. Производит впечатление. В одном из киевских кофейно-водочных подвальчиков я знаю официанта, который каждому заглянувшему сует пятерню и по-небратски гаркает: «Давай, мужик, не боись, че тебе налить?» Я видел много и таких кафе, в которые тоже заглядывают, но часто с порога уходят. В этом же подвальчике задерживаются. «А с чего это вы взяли, что я вам предлагаю хамить покупателям? Только попробуйте. Я хочу, чтобы вы не жили бездумно по чужим шаблонам. Чтобы вы создавали шаблоны собственные и не теряли стремление сломать их. А ради того, чтобы выбить из вас все шаблоны, ради этого я даже готов вам нахамить. Единственный вывод, который позволительно сделать, иногда даже самые дерзкие нарушения такого правила слушания, как «будьте терпеливы», выводят на гораздо более короткий путь к сделке. Иногда терпение нужно потому, что клиент просто не может купить с первого раза. Он вообще никогда никому не позволит ничего продать ему с первого раза. Ему даже не столько нужно покуражиться, как убедить самого себя в том, что этому мальчишке продажа далась нелегко, мне вообще никто и ничего не втюхает кавалерийским наскоком, и я его хорошо поводил. Иногда для продажи нужно врасти в их систему, стать доверенной персоной, теневым сотрудником, авторитетным консультантом. Иногда необходима выработка рефлекса на твой визит, сходная с выделением слюны у павловских собак. И в некоторых дистрибутивных компаниях осознанно приучают клиентуру к тому, что каждую среду в 9:45 у них непременно будет коммивояжер. Будет, вне зависимости от любых форс-мажоров. И пусть клиенту не имется, пусть он начнет паниковать, если однажды этот коммивояжер не пришел. И последнее, к правилу, разбором которого мы с вами заняты. Назойливость рентабельна. Вообще, назойливость, как и привирание, это настолько неотъемлемые свойства коммивояжера и агента, что их просто глупо стесняться. Среди моих рекордов и личный рекорд назойливости. В мои агентские годы у меня была фирма, в которую на протяжении 16 месяцев я звонил 48 раз. Тогда я торговал рекламой и активно использовал перехват клиентов у конкурирующих газет. Однажды я решил перетянуть из газеты «Посредник» в «Киевские ведомости» фирму, которая продавала тяжелую строительную технику. Скреперы, бульдозеры, грейдеры, экскаваторы. Они сопротивлялись. «Не нужна нам реклама в вашем издании. Я понимал, что их товар уместнее рекламировать в «Посреднике», но спортивный интерес». Я достал их на 48-м телефонном звонке. Забавно, что, наконец, заказанная ими реклама сработала, и они стали моими постоянными клиентами. Тогда я сел и решил заняться арифметикой. Пусть я тратил на каждый телефонный разговор 5-10 минут. Умножим 10 минут на 48 звонков, получается, что на эту фирму за год и 4 месяца я потратил 8 часов моего телефонного времени. Когда я поделил гонорар, полученный от первого заказа, на 8 часов, получилась почасовая плата, которая была в 3 раза больше той, которая меня вполне устраивала. Сегодня, когда вы после занятий придете домой, достаньте с книжной полки все ваши учебники, труды всех великих продавцов. Найдите в снятых с полки книгах рекомендацию «Избегайте быть назойливым». Будьте уверены, эта рекомендация есть в каждой из книг. Толстым черным фломастером вымарайте в каждом из этих умных учебников этот дурацкий совет. Назойливость – это тоже рентабельно. И ко всему, что вы прочитаете в этой или в других книгах, придирайтесь. Выворачивайте смысл традиционных советов наизнанку. Выворачивайте смысл устоявшихся понятий всегда. Выворачивайте наизнанку. Говорят, если по ошибке надел майку или трусы наизнанку, тебя сегодня побьют. Может быть, но иногда окажется, что вывернутое наизнанку работает. И вообще, а вдруг окажется, что это именно ваш стиль? А теперь рассмотрим в чем-то близкое правило. Сдерживайте свой характер. Это правило мы и обоснуем, и попробуем его опровергнуть. Есть волонтеры-неспровергатели? Ну так не спровергайте. Один из наиболее бойких слушателей. Ну, по аналогии с предыдущим правилом, живая несдержанность наших характеров должна понравиться нашим партнерам. Верно. Хотя чаще, увы, характер все-таки приходится сдерживать. А вот задумайтесь над такой ситуацией. Вы ведете долгое дело и контактируете с партнером в самых разных ситуациях, на разном эмоциональном фоне. Если вы умеете полностью обуздывать свой характер, не может ли это однажды показаться партнеру подозрительным? Ведь за таким качеством должна, скорее всего, стоять некая спецподготовка. Способность в любой ситуации полностью контролировать себя – это надежный диагностический признак мастера манипулятивных технологий. И если мы таким мастером хотим быть, то стоит подумать и о маскировке этого таланта. Значит, иногда полезны хорошо поставленные спектакли, в которых мы можем дать волю своим чувствам. Замечательное пособие R-система рекомендует всегда быть в играх с партнером в одной и той же однажды избранной роли. Но мне кажется, что иногда есть смысл превращаться в иного. Кстати, быть разным полезно и в браке, просто чтобы не надоесть. Ну, сдерживать свой характер, особенно при установлении контакта, есть смысл еще по одной причине. Слишком многие преуспевающие предприниматели привыкают при знакомстве устраивать своеобразную проверку на вшивость. Часто даже до обсуждения возможных направлений партнерства. До, потому что искушенные опытом люди знают, найти, на чем можно сварить общую кашу, это возможно всегда. Но это можно делать только тогда, когда интуиция дала добро. С этим парнем дело иметь можно. Однажды мне довелось наблюдать замечательную распасовку двух деловаров, съевших по собаке на партнерских распасах. Было это так. Есть у меня хороший знакомый, Роман. Карьеру инженера-электронщика он сменил на карьеру электронщика-предпринимателя почти сразу после пресловутой перестройки. С тех пор благополучно сидел на конверсионно-околооборонной тематике. Вы ведь помните, как работала советская оборонка? Связями комплекса проросли все республики. И вот теперь, после развала Союза, хорошая игра на старых ниточках, но теперь уже не в гонке вооружений, а на разоружении, кормила многих умных людей.